Бетси вывела нас на улицу. Из-за завязанных глаз я не могла даже точно сказать, в какое именно место. На сей раз девушка запихала в багажник платформы не только меня и Таниму, но и Клэр. Честно сказать, было немного жутко и тесно. Прижиматься к холодному чешуйчатому боку было страшно. От смрадного дыхания где-то над ухом по спине пробегали мурашки. Сначала захлопнулась дверь, а спустя непродолжительное время платформа тронулась. «Куда она нас везет, демоны?» — ругалась Клэр очень тихо. Девушка ощутимо дрожала, меня саму начинала колотить мелкая дрожь. «Представления не имею», — также отозвалась я, пытаясь устроиться чуть удобнее и прикидывая, что находится ко мне ближе, мягкое, плохо защищенное брюхо Танимы или ее острые длинные зубы. Пырнуть бы рептилию в живот, но я понимала, что голову мне Танима откусит намного быстрее, чем издохнет. Приходилось ограничиваться злобными мыслями. Она заикалась о какой-то игре, запоздало ответила я на вопрос Клэр. Не знаю, что имела в виду, но нам вряд ли это понравится. С другой стороны, блондинка попыталась найти в нашем положении позитив. Мы пока еще живы, а времени прошло много. Я верю, нас ищут и найдут. «А у нас нет иного выхода», — ответила я. «Только верить. Иначе можно ложиться и умирать прямо тут, в обнимку с Танимой». «Ну, этого Бетси от меня не дождется», — фыркнула Клэр. «Ни за что не сдамся». Едва платформа остановилась, Бетси выволокла нас из багажника и, взяв за руки, повела куда-то. Судя по ступенькам, спускающимся вниз, похитительница снова решила спрятать нас в подвале. Несколько поворотов, длинный коридор и снова поворот. Мы шли достаточно долго. Влажный тяжелый воздух и запах сырости. Где-то далеко капала вода. «Ты ведь в курсе, куда я вас веду? Так ведь, Клэр?» — спросила Бетси. «Даже такая эгоистичная стерва, как ты, вряд ли могла забыть». Я точно не знала. А вот блондинка тихо ответила «да». И я услышала, что ее голос дрожит. Она не просто знала, она знала и боялась. Стало в разы интереснее. Мы остановились метров через 50, и Бетси сняла с нас маски. Я огляделась по сторонам. Слабо освещенный тоннель со сводчатыми потолками, очень похож на тот, в котором я изобразила бегущую Клэр. Теперь я знала, за чью руку тогда цеплялась девушка. Ее тащил за собой рыжий противный трус, Марис. «Ты ведь узнаешь это место?» Бетси подошла к Клэр вплотную и заглянула ей в глаза. «Тут мы обнаружили первого убитого», — сглотнув, послушно ответила блондинка. «Не просто убитого. Правильно, Клэр?» «Да». Девушка сглотнула, но не отвела взгляд. «Тут мы обнаружили Дороти, и она была мертва». «А может, нет?» — вкрадчиво спросила Бетси. «Вы подходили к ее телу? Вы проверяли ее пульс? Или закрывали ей глаза? Вы сказали ей последнее «прощай»?» «Нет». «Вот видишь, вы бросили ее здесь, совершенно одну, и позорно сбежали, спасая собственные никчемные жизни. Но сейчас, сейчас так просто уйти не удастся». Глаза Бетси бешено горели, и она начала вести себя слишком возбужденно, невнимательно. Я осторожно приблизилась, зажав в кулаке острую шпильку от туфли Клэр. Бетси моих манипуляций не заметила и продолжила говорить. «Кевин нашел другой выход из этих катакомб. Правда, ему понадобилось 1,5 года, но вы же умные. Найдите быстрее, если, конечно, вас не сожрут Танимы. К слову, моих тут всего 2. Остальных вы убили. Вы же убиваете все, что вам не нужно. А остальные Танимы на вашем пути — это местные обитатели. Вход, через который вы спускались всегда, я закрою, и там будут дежурить мои принцессы. Они убьют вас сразу же. Те, которые обитают в подземельях, у них многое зависит от настроения. Если они сыты, могут пройти мимо, могут поиграть, а могут убить тотчас. Удачи вам, куколки!» Я поняла, что дальше медлить нельзя, и кинулась на нее резко, едва только Бетси повернулась ко мне спиной. Схватила за волосы и со всего размаха ударила похитительницу в плечо шпилькой. Целилась под лопатку, намереваясь попасть в сердце, но не рассчитала, да и не была уверена, что целилась туда, куда нужно. Все же познания в анатомии у меня были весьма поверхностные. Девушка взвыла, упала на колени и прошипела приказ своей ручной твари. Танима кинулась на меня, но не укусила, а просто, рыча, оттеснила в сторону, наподдав массивным лбом и откинув в объятия Клэр. «Хорошая попытка, дрянь!» — прошипела Бетси, зажимая окровавленное плечо. «Только неудачная». Она приподнялась на колени и оперлась рукой о Таниму, которая смотрела на нас с Клэр немигающим взглядом и ожидала приказа. Я, честно сказать, думала, Бетси отдаст приказ убить сразу же, но она медлила. Осторожно, пошатываясь, отступила в коридор и сказала: «Убить вас прямо тут очень заманчиво, но скучно и слишком просто. Поэтому бегите, девочки, бегите, прощайте». Танима встала в проходе и оскалилась, позволяя Бетси уйти в темноту коридора в сторону выхода. Когда пошатывающаяся девичья фигура скрылась в темноте, тварь попятилась задом, отступая за своей хозяйкой, и мы остались в одиночестве. «Вот демоны!» — выругалась Клэр. «У тебя почти получилось! А я ведь даже сообразить не успела. Растерялась, как дура». «Шансов почти не было», — я отмахнулась, чувствуя дикое разочарование. «Я не верила в удачу, но все же не теряла надежды». «Есть какие идеи?» — безнадежно спросила я. «Ни одной», — ответила Клэр. «Катакомбы очень запутанные, я знаю лишь малую их часть. Это такой лабиринт, в котором потеряться нечего делать. И даже мой маячок мало поможет. Законники только увидят, что мы где-то тут, внизу. Но по этим катакомбам можно выйти в трущобы?» «Уже нет», — она помотала головой. «Выход на поверхность давно заблокирован. Тот, через который мы сейчас зашли, последние 3 года охраняли законники. Не сказать, чтобы серьезно. Просто, чтобы подростки снова сюда не лезли. Но Бетси, видимо, их подкупила. Я не понимаю, что Кевин делал здесь 1,5 года. Почему он тогда не поднялся на поверхность? Как потерялся? Сколько вопросов. Этого мы не узнаем. И не верю в то, что найдем второй выход. Единственный шанс выжить – надеяться, что нас найдут. Предлагаешь сидеть тут?» «Не уверена». «Вот и я», — Клэр согласно кивнула. Вообще, к моему удивлению, в минуту опасности она вела себя образцово-показательно. Даже стервозность ее куда-то исчезла. «Мы ни разу не попадали на диких Танима», — продолжила блондинка. «Ну, кроме того трагического случая», — поправилась она. «Либо за 3 года что-то сильно поменялось, либо, что вероятнее, Бетси точно знает, что твари придут. Возможно, она умеет их вызывать». Эти догадки оказались верными. Сначала нас с Клэр накрыло такой сильной ментальной волной, что не помогли ни блоки, ни выставленные щиты. Я, не устояв, рухнула на колени, сжимая виски руками. Клэр, еще слабая после Мэджа, вообще корчилась на полу в позе эмбриона. А потом, едва мы только отдышались, в ответ на эту ментальную волну изо всех углов раздалось шипение и завывание. Танимы вышли на охоту. И добычей в ней были мы. «Мы не сможем никуда сбежать», — в панике заявила Клэр, которая пыталась подняться, путаясь в длинной юбке. «Ты хорошо знаешь подземелья. Тут можно где-то спрятаться?» — поинтересовалась я, проигнорировав зарождавшуюся истерику подруги по несчастью. «Не настолько хорошо», — отозвалась Клэр. «Тут есть ниши в стенах. Теоретически туда можно забиться и укрыться от опасности. Но представь, если мы ошибемся, укроемся в нише в надежде, что Танима не доберется, а она сумеет проникнуть. Этим мы себя убьем. Ну, если мы будем стоять тут на открытой площадке, откуда ведут 3 хода, мы погибнем быстрее. Мы тут как монумент. Приходите и жрите нас. Ты права, кивнула Клэр. Пошли туда. Она схватила меня за руку и потащила за собой в левый проход. Шипение и визги становились громче, и доносились они отовсюду. Накатывала паника и понимание, что спастись вряд ли удастся. Но упрямо бежали вперед, не собираясь сдаваться. Не знаю, как Клэр, а я намеревалась цепляться за жизнь до конца. «Знаешь, яд!» — прохрипела Клэр, задыхаясь от быстрого бега. «Я должна тебе кое-что сказать». «Это не может подождать!» — выдохнула я в ответ. Ощущение, что Танимы где-то за спиной и вот-вот настигнут, не оставляло меня, и казалось разумнее поберечь дыхание и молчать. Но у Клэр было свое мнение. «Позже меня могут просто сожрать, и тогда я тебе никогда не скажу. А это важно». «Ну, как важно? Если ты выживешь, это важно». «Ты меня заинтриговала». Я дернула Клэр за руку, увлекая за собой в темную нишу, и, прижавшись спиной к стене, начала создавать щит. Надеялась, что это позволит нам переждать несколько минут. По коридору мимо нас процокали лапы с когтями, но Танима прошла мимо, не заметив нас. Может, конечно, это как раз была одна из тех сытых, о которых говорила Бетси. Я щитом постаралась замаскировать прежде всего наш запах и исходящее тепло. Плохо лишь то, что долго такой щит держать не получится. На ходу он не сработает, а оставаться и дальше в нише слишком опасно. Тут можно лишь перевести дух. «Ну, что ты хотела сказать?» — спросила я, когда удалось восстановить сбившееся дыхание. «Короче, тот поцелуй с Келзом и наш с тобой разговор после этого». Я поморщилась. Это была совсем не та тема, на которую я хотела говорить с Клэр на пороге смерти. Но блондинка продолжила. Я тогда наврала и все подстроила. Это я его поцеловала. Он на меня смертельно обиделся. Клэр невесело хмыкнула. Кэлс никогда не относился ко мне как к девушке, только как к другу. Может быть, как к сестре, младшей, но не как к девушке. «Тогда зачем?» «Я так заигралась в Брил», — печально отозвалась она. «Мне так хотелось, чтобы у меня было все, что было у нее, и Кэлс тоже. Я долго не могла разобраться и не понимала, что все это глупости». «То есть он тебе не нужен?» «Сейчас нет. Я поняла, что не хочу быть Брил. Я хочу быть собой. А мне нравятся парни постарше. Да и наша дружба... Она ценнее, чем то, во что она могла бы вылиться. Прости меня. Я слишком привыкла быть стервой. Измениться вряд ли получится. Знаешь, я усмехнулась. Сейчас все это кажется таким мелким и неважным. Что да, я тебя прощаю. Оно в прошлом. Ты будешь с ним, когда все закончится? Тихо спросила она. Я бы хотела для него другую девушку. Ты слишком похожа на Брил. Но честнее. Она была такая же упрямая и сильная. Кэлзу с ней было плохо. Сделай так, чтобы с тобой стало хорошо. Для этого нам надо выжить. А чтобы выжить, нужно двигаться. Уклончиво отозвалась я. Думать сейчас о Кэлзе было слишком больно. Я не хотела размышлять над нашей совместной судьбой, потому что не была уверена, что выживу. Укрытие перестало быть безопасным. Я слышала завывание Таним, а полог медленно таял. Создать следующий я так быстро не смогу, поэтому пришлось осторожно выглянуть из ниши в коридор. Я помню, что здесь были комнаты с какими-то вентилями, то ли от старой системы подачи воды в город, то ли еще от чего, я не очень разбираюсь. Если бы нам найти такую комнату, возможно, получилось бы укрыться и переждать. Не факт, что там нас быстро найдут, но и Танимам туда будет проникнуть сложнее. Сейчас мы уже можем попробовать связаться с Кэлзом или Дереком. Не думаю. Кэлз осторожно высунулась из ниши следом за мной. В прошлый раз мы не смогли никого позвать, хотя пытались достучаться до Брил. Видимо, толща земли и бетон над нами... блокирует ментальный сигнал. Но можем попробовать. Вдруг сейчас выйдет. Попробовать у нас не получилось. Танима поджидала за поворотом. Она, видимо, унюхала нас давно и выжидала. Тварь кинулась, едва мы отошли от своего убежища на несколько шагов. Я, взвизгнув, схватила Клэр за руку и кинулась бежать, пытаясь на ходу создать пусть слабенькую, но ментальную волну. Клэр, похоже, занималась тем же самым. Ударили мы одновременно. Тварь обиженно взвизгнула и споткнулась. Похоже, дикие танимы были более подвержены ментальным атакам, чем их тренированные и обученные сородичи. Мы припустили быстрее, сбивая ноги в неудобной обуви, спотыкаясь и помогая друг другу подняться. Я даже не оглядывалась, потому что знала, тварь сзади. Она идет за нами, ожидая, когда мы допустим ошибку, и рано или поздно Танима сделает прыжок. Тогда выжить будет практически нереально. Длинный коридор был бесконечным и никакого намека на дверь. Таниме надоело бежать за нами, и она прыгнула. Я увернулась в последнюю секунду, упала на пол, разбивая колени, а тварь приземлилась на Клэр. Девушка заорала и со всего размаха воткнула зажатый в руке металлический каблук Таниме в шею. Больше разозлила, чем травмировала, но зато я успела вскочить и кинула сзади на шею рептилии. Удушить этого монстра нечего было и думать. Зато я могла оттягивать голову с клацающими зубами от Клэр. Мне Танима тоже не могла ничего сделать, только ревела и мотала башкой, а я молилась об одном — лишь бы на помощь ей не побежали подруги. Клэр перехватила удобнее скользкий от крови каблук и мазила снова и снова в открытое горло Танимы прямо над моими руками. После очередного удара кровь брызнула фонтаном. Рептилия заревела и задергалась слабее. Я чувствую, что сейчас тварь не сможет кинуться на Клэр, выпустила из захвата ее шею и молниеносно воткнула свое оружие Таниме в глазницу. Даже если это не убьет озверевшую и щелкающую зубами тварь, то хотя бы дезориентирует, и мы успеем сбежать. Танима завыла и завертелась волчком. Клэр отползла от нее на безопасное расстояние и прижалась к стене. Я едва успела подпрыгнуть, уворачиваясь от мощного хвоста. Мы переглянулись с блондинкой и осторожно по стенке начали уходить, пока Таними не до нас. Едва мы проскользнули мимо твари и удалились на безопасное расстояние, как снова припустили бегом, не обращая внимания на жжение в легких. Я не знала, долго ли смогу продержаться, но первая победа прибавила сил. Я поняла, что вдвоем с Клэр мы способны противостоять тварям, если, конечно, они не кинутся на нас скопом. Дикие танимы были не такие сообразительные, а та, что встретилась нам, еще и мельче. Но убежать далеко нам не дали. Сразу две твари встретились у поворота, где широкий коридор разделяется на два поуже. К счастью, Клэр уже заметила в стене дверь, которую принялась упорно толкать. Но она не поддавалась. То ли была заперта, то ли просто от времени заржавели петли. Мы накинулись на дверь вдвоем, толкая изо всех сил. Она медленно, со скрипом подалась, открывшись наполовину. И мы успели ввалиться в темное затхлое помещение за несколько секунд до того, как ближайшая к нам Танима совершила прыжок. В дверь, которую я тут же захлопнула за собой, ударила, но мы привалились к ней спинами и изо всех сил упирались ногами в пол, понимая, что не должны дать твари сюда прорваться. «Мы долго ее не удержим!» — крикнула я. «Знаю!» — отозвалась Клэр и завозилась, пытаясь создать небольшого светлячка. Из полумрака выступили очертания труб и вентилей, а Танима за дверью ненадолго затихла. Светлячок отлетел на небольшое расстояние и там завис, позволяя разглядеть сваленные в правом углу ржавые трубы. Остальное помещение все равно осталось погруженным во мрак, и разглядывать его не было времени. «Можно попытаться забаррикадировать дверь», — предложила я. Следующий толчок Танимы едва не откинул нас с Клэр в сторону, но мы удержались. «Если одна из нас отойдет, то тварь прорвется», — сказала блондинка, которая тоже косилась на кучу труп. «На раз, два, три попробуем», — предложила я. Клэр кивнула, и мы вместе отскочили от двери. Я схватила ближайшую трубу, и едва в помещении показалась морда Танимы, вмазала по ней со всей дури. Даже не подозревала в себе столько сил. Клэр волокла за собой целый проржавевший регистр. Мы кое-как привалили его к двери, успев за секунду до того, как очухавшаяся Танима снова метнулась к двери. Дальше дело пошло чуть проще. Мы перетаскали весь металлический хлам к двери и упали без сил на холодный пол. Отдышались и только после этого заметили в углу у стены два мумифицированных тела, которые сидели, прижавшись друг к другу. «О, нет!» — прошептала Клэр. Она подползла ближе и зарыдала. «Это...» Я сглотнула, так как меня осенила одна очень неприятная догадка. Да, оставшиеся двое. Получается, их не сожрали Танимы, а просто не нашли? В ужасе спросила я, не в силах поверить в новые чудовищные подробности той истории. «Не знаю», — всхлипнула девушка и уселась на полу, закрыв руками лицо. «Как же все это тяжело!» «Но они ведь даже не были заперты! Как так вышло?» Я встала и подошла к двум мумифицированным останкам. Украшения и заклепки на куртке, а также волосы девушки, неплохо сохранились. Неудивительно, что Клэр смогла узнать, кто это. «Яд, ты понимаешь, что это значит?» «Что?» «Тони, мы тогда убили всего одну девушку!» «Сестру Бетси! А этих? Этих они не тронули!» Ребята блуждали по подземельям и ждали, когда их найдут. Но их так и не нашли. Честно сказать, я не знаю, какая смерть меня пугает сильнее. «Ничего не понимаю», — отозвалась я. «Искали же долго!» «Подземелья бесконечны», — отозвалась Клэр. «И нас, может быть, не найдут никогда». Вероятно, они просто боялись выйти. Или сил двигаться дальше не было. Не знаю. Но мне страшно. Очень страшно. Настолько, что я готова сесть рядом с этими, Клэр кивнула в сторону мумифицированной парочки, и сдаться. «Мы оторвались от Танимы», уверенно возразила я. «Мы нашли безопасное место. Мы не 15-летние дети. Мы отдохнем и начнем звать Кэлза. И будем звать столько, сколько нужно. Ну, а если вдруг у нас все равно не получится, то у тебя есть маячок в заднице. Нас вычислят по нему. Несколько дней продержимся». «Ты права», — уже спокойнее выдохнула Клэр, стараясь прийти в себя. «Не знаю, что на меня нашло. Сейчас я выдохну, и мы сделаем все так, как ты говоришь. Потому что ты права и никогда не сдаешься». «Я тоже никогда не сдаюсь. Просто в такие ситуации не попадала никогда». «Можно подумать, я в них бываю каждый день». «Невесело», — фыркнула я. На самом деле я очень хорошо понимала Клэр. Два мумифицированных трупа по соседству не добавляли оптимизма, а оглушающая тишина, которую разрывали лишь кровожадные вопли Таним, заставляла думать о том, что мы, может быть, действительно останемся здесь навечно, или, обезумев от страха и безысходности, выйдем к Танимам и попытаемся прорваться. Не сможем, конечно, но это уже перестанет играть какую-либо роль. Поэтому я тоже боялась до холодеющих пальцев, но не подавала виду. Если мы сейчас вместе ударимся в истерику, то точно погибнем. «Ты как?» – спросила меня Клэр, которая достаточно быстро взяла себя в руки. «Готова объединить усилия?» «Давай попробуем». Я кивнула в темноту и подползла поближе. Мы взялись за руки, как нас учили на занятиях, закрыли глаза и расслабились, позволяя магическим энергиям объединиться. А потом, что есть мочи, заорали в пустоту истеричное «Кэлс!». Наш крик растворился о каменную толщу над головами. Магия схлынула, оставляя после себя панику, чувство безысходности и усталость напополам с головной болью. «Не вышло!» — всхлипнула Клэр. Я знала, что это она не от расстройства, а от того, что куча сил улетела в пустоту и накатила такая слабость, что даже руку поднять невозможно. А надо пытаться снова и снова, пока не будет достигнут нужный нам результат. «Отдохнем и попробуем еще», — сказала я и прикрыла глаза, пытаясь накопить силы. Толбящаяся дверь Танима уже даже не пугала, только раздражала. Похоже, сдвинуть груду металла ей было не под силу. Это вообще попалась тощенькая. Та, которая напала на Мариса, по моим ощущениям, была раза в два здоровее. Следующая попытка тоже не принесла желаемой отдачи, как и та, что следовала за ней. Но нас с Клэр охватил азарт, и хоть сил оставалось все меньше, мы пробовали пробиться сквозь каменные своды тоннеля раз за разом, и в конечном счете я где-то очень далеко услышала испуганно удивленное: «Яд! Клэр! Мы тут!» Этот вопль вышел таким громким, что у нас самих даже уши заложило. Кэлс не ответил. Мы разобрали только какое-то неясное шуршание, но блаженно откинулись прямо на пол, понимая, теперь нас точно найдут. Главное — продержаться еще чуть-чуть. Но расслабились мы рано. Внезапно удары в дверь стали решительнее и сильнее. То ли Таними задохлику пришла на помощь более массивная подруга, то ли наши ментальные вопли ящероподобных разозлили, но металлическая груда заметно зашевелилась. Мы с Клэр среагировали одновременно, подскочили и схватили по трубе, отходя плечо к плечу к дальней стене. Даже мумифицированные трупы перестали иметь значение. Лучше рядом с ними, чем с Танимами. Клэр вцепилась в кусок трубы и бормотала себе под нос: «Только бы выжить, только бы выжить». И чуть громче девушка добавила: «Я думаю, Кэлзу будет очень неприятно найти тут два наших растерзанных трупа. Давай попробуем не умереть. И да, надеюсь, у него хватит ума не соваться в катакомбы в одиночку», — взволнованно добавила она. «С ним будет Дерек», — уверенно сказала я. «А если Дерек, значит и еще полотделение законников. Кэлс, конечно, иногда бывает слишком рискованный, но он не дурак и от лап-то нему уже страдал. Он идет нас спасать, а не умирать». «С некоторых пор я очень люблю законников», — пробормотала блондинка, выдохнула и удобнее перехватила трубу, потому что дверь дрогнула, куча металла поехала, и в образовавшуюся щель просунула голову Танима. Ее глаза горели кровожадно-алым. Тварь пропихивалась, обдирая шкуру, и поводила носом. На ее морде отразилось желание нас сожрать. «Не дождешься, гадина!» — пробормотала я и шагнула вперед в атаку первая, метя прямо между глаз. Создалось впечатление, что я ударила по кирпичной стене. Труба завибрировала в руках, а Танима лишь слегка повернула морду в мою сторону. Я, ойкнув, отскочила к стене, думая о том, что это далеко не лучшее оружие в борьбе с тварью. Впрочем, труба тоже пригодилась. Ее получилось заслониться от укуса. Я ударила по раскрытой пасти. Тварь рефлекторно сжала зубы и тут же с недовольным шипением отпрыгнула. Грызть трубу ей пришлось не по нраву. Шипение стало раздраженнее и громче. Тварь то заходила с одной стороны, то подныривала с другой и клацала зубами. Она готовилась к очередному прыжку, но мы с Клэр, не сговариваясь, кинули ментальную волну и тут же с двух сторон ударили Таниму по голове металлическими трубами. Тварь покачнулась, замотала башкой, но устояла на лапах. Я принялась остервенело лупить ее по голове еще и еще, не давая возможности прийти в себя. Только вот я знала, меня надолго не хватит, как и Клэр, которая тоже орудовала импровизированным оружием. Я почти поверила в наши силы и в то, что мы продержимся до прихода помощи хотя бы на одном энтузиазме. Но в помещении просунула голову еще одна тварь. Я не в силах сдержаться всхлипнула. Тварь перед нами мотала хвостом и отползала из-под шквала ударов. А вторая упорно пропихивалась в узкую дыру, и я понимала, мы с Клэр живы ровно до того момента, когда она все-таки прорвется к нам в комнату. С двумя противниками мы точно не совладаем. Танима почти полностью пролезла в помещение, которое мы выбрали в качестве убежища, когда резко замерла и завизжала дурным голосом. Подалась вперед, и на груду железа вывалилась только окровавленная половина Танимы. Лапы все еще конвульсивно подергивались, а из пасти вырывалось предсмертное шипение. Я от неожиданности заорала. Клэр тоже не удержалась от истерического вопля, а в помещение ворвался грязный, в рваной рубашке и с окровавленным лицом Келс. Я с удивлением обнаружила у него в руках такой же, как у Дерека, сверкающий клинок, неизменный атрибут законника. У парня было похожее оружие, но точно не это. Наша Танима уже едва стояла на лапах. Мы с Клэр, даже не замечая, что в лицо брызжет кровь и слизь, все так же лупили и лупили ее трубами, не давая возможности опомниться и перейти в наступление. Ее Кэлс обезвредил одним ударом куда-то повыше холки и кинулся к нам. Тварь последний раз дернулась и завалилась на бок. Кровь из раны вытекла на пол прямо к нам под ноги. Мы с Клэр одновременно кинулись вперед и повисли у Кэлза на шее. Обе. И в этот момент я не испытывала ничего, кроме облегчения. Даже ревности Клэр не было. Я просто радовалась, что он успел, и я могу прижаться к его плечу и вдохнуть знакомый запах, пусть даже смешанный с вонью катакомб и кровью Танима. Блондинка очнулась первая и тихо простонала. «Там же их еще стада! Мы не выберемся!» И Бетси на входе со своими ручными гадинами. «Бетси уже едет с законниками в управление», — отозвался Келс, медленно перебирая мои волосы той рукой, которую обнимал за плечо. «А по поводу остальных-то ним не волнуйтесь. Ручных успокоил Кевин, который согласился нам помочь. Остальных ликвидируют законники. Сейчас их в подземельях много, не удивляюсь, если больше, чем Таним». «А Дерек?» — поинтересовалась я. «И Дерек!» — немного недовольно отозвался Келс, и у меня от души отлегло.